Григорий Савицкий. «Украина в крови». Пролог. Скрипач был высоким, худощавым и нескладным. Черноволосый, кореглазый юноша похож на Гедеона Александровича, персонажа фантастического фильма «Кин-дза-дза» замечательного советского кинорежиссера Георгия Данелия. Собственно, отсюда и прозвище. А вот играть на каких-либо музыкальных инструментах он не умел, слуха не было. Да и откуда ему взяться, если над ухом постоянно грохает СВДшка? Кроме знаменитой и легендарной винтовки СВД у скрипача были и другие, более точные инструменты. Ханих-снайпер антитеррора мог сыграть реквием любому боевику или преступнику, в любых условиях, днем и ночью. Сейчас стрелок буквально слился с секретной снайперской винтовкой БЦЦК «Выхлоп». Это уникальное оружие, сравнительно недавняя разработка ЦНИИ «Тачмаш» и «Стулы». Винтовка создана в 2002 году по специальному заказу Центра специального назначения ФСБ России и используется только бойцами спецназа группы А и подразделения В, и только в исключительных случаях, таких, как этот. ПЭ и отморозков расстреляли охранников, когда инкассаторы приехали, чтобы пополнить запасы налички в банкомате, захватили бронированный фургон. ХО-водитель успел дать сигнал тревоги на центральный диспетчерский пульт, за что и поплатился жизнью. Началась отчаянная погоня, и в итоге преступников зажали на пустыре. ХО внутри бронированного инкассаторского фургона находились в заложниках еще два человека. Действовать нужно было только наверняка, даже малейший риск обратился бы смертельной угрозой для заложников. Тесное пространство фургона и совсем небольшие окна из бронестекла затрудняли обзор, да и какое-никакое бронирование самой машины практически исключало использование обычных средств штурма, которые применяет тот же град региональных подразделений ФСБ. Пришлось вызывать последнюю инстанцию. Затянутые в бронежилеты, с черными масками на головах, с зачехленным оружием, ангелы спустились с небес на небольшом вертолете К-226. Провели инструктаж, скрытно заняли позиции. Я скрипач, цель вижу, могу работать. Прием, в перекрестье электронно-оптического прицела ясно видна голова одного из преступников. Скрипач, приказ огонь не открывать. Как понял, прием, понял, веду наблюдение. Инкассаторский фургон остановился очень удачно, для спецназовцев антитеррора, разумеется. Как бы то ни было, отморозкам просто не хватало тактического восприятия ситуации. Видели они не далее собственного носа, но вот жестокости у них было, через край. Такие обычно опасны своей непредсказуемостью. Психолог-переговорщик группы уже пообщался с преступниками, передал им еду и воду. От выпивки они отказались. Специально травить продукты или накачивать их снотворным никто не стал. Все равно препараты практически не действуют мгновенно. Да и преступники могли дать попробовать еду вначале заложникам. Важно другое. Из короткого разговора подполковник ФСБ, доктор психологии, прояснил мотивы и намерения захватчиков. Между тем на открытом пустыре все сильнее припекало солнце. Бандиты внутри приоткрыли вентиляционный люк на крыше инкассаторского фургона. Они не опасались штурма сверху. Вертолет слишком сильно грохочет лопастями, а в небольшой люк боец в бронежилете и прочей экипировке протиснуться не мог при всем желании. ХО здесь отморозки, совершили роковую ошибку. Всем приготовиться, штурм, по выстрелу в люк. Скрипач, работаешь своего. Русский, запускаешь Марса. Швейцарец, отвлекаешь имитаторами стрельбы. Македонец, прикрываешь. Голос командира группы был спокоен, эмоции вытравлены начисто. Это потом, после штурма. Бац, понял, работаем по выстрелу. Штурм, неясное шипение, и вот уже люк заваливается, распахивая небольшой прямоугольный проход. И тут же черная четвероногая молния вскакивает, несется по канаве и взлетает на крышу инкассаторского фургона. Мгновение, и она скрывается внутри. Слышится приглушенный выстрел. Скрипач плавно нажимает на спусковой крючок. Раздается шипение рассерженной кобры. Отдача сильно толкает в плечо. Чуть слышно лязгает затвор с тефлоновым покрытием, выбрасывая массивную дымящуюся гильзу. Тяжелая пуля из СЦ-130ПТ калибра 12,7 мм покидает толстый ствол глушитель секретной снайперской винтовки БЦЦК «Выхлоп» со скоростью 290 метров в секунду. Пулестойкий стеклопакет, который выдерживает попадание пули из пистолета Макарова, для смертоносного снаряда массой 59 граммов, что лист папиросной бумаги. В этом-то и смысл. Пуля той же СВД хоть и пробьет бронепреграду, но может отклониться от траектории, а это недопустимо. Внутри инкассаторского фургона голова террориста взрывается, расплескивая вокруг серокрасную жижу мозгов и крови, приправленную осколками костей черепа. Отмывать придется долго, приходит совершенно идиотская мысль. Хо-скрипач уже наготове, готов поразить следующую цель, как только она появится в поле зрения прицела. Внезапно задние двустворчатые двери фургона распахиваются, и еще один отморозок пытается убежать. Позади него в салоне воет от боли в разгрызенной руке кореш. Тут же срабатывает пиротехнический имитатор стрельбы. Хо, последний уцелевший преступник, незамедлительно получает пулю в ногу из автомата СРЗМ, вихрь валится, как подкошенный. Болевой шок начисто вырубает его. Еще бы. Попадание 9-миллиметровой пули весом 16 граммов патрона СП-6. Это гарантированная ампутация. Цели поражены. Подходим. Зелено-пятнистые фигуры, грузные от надетых на них тяжелых бронежилетов, устремляются вперед. Прозрачные пулестойкие забрала бронешлемов опущены. Македонец заламывает здоровую руку террористу, вторая, изгрызенная собачьими клыками, свисает плетью. Хо, этот отморозок еще сравнительно легко отделался. Один из его корешей расплескал подгоревшие мозги по всему салону, а второй станет одноногим инвалидом. Хо, ведь и тех двоих инкассаторов, которых они увидели, матери и жены уже не дождутся домой. Психологи и медики оказывают помощь двоим освобожденным заложникам. Инструктор-кинолог отзывает собаку. Пуля из ИЖ-71, гражданской модификации пистолета Макарова, под ослабленный патрон только скользнула по краю кевларового собачьего бронежилета. Да, в элитной группе антитеррора и служебно-розыскная собака, профессионал высшего класса, и для ее защиты применяется спецоснащение. Собака рычит и скалится на лежащего без чувств террориста. Марс, Марсик, хороший. Альфовец придерживает пса, треплет его по вздыбленному загривку, а сам удерживает лежащего преступника на прицеле пистолета-пулемета ПП-2000. К месту скоротечного штурма уже спешат спецназовцы из группы активных действий регионального управления ФСБ. Ангелы в бронежилетах и черных масках зачехлиют оружие и улетают на винтокрылой стрекозе К-226. Чисто отработали, завистливо отметил один из солдат внутренних войск, стоявший в оцеплении. Конечно, мы же живем в тоталитарной России, а не в демократической Украине, ответил другой, провожая юркую стрекозу с двумя соосными винтами. Это там террористов и предателей объявляют национальными героями. Ты чего так, Костя? У меня брат старший служил в киевском Беркуте, теперь комиссован по ранению, а ты не рассказывал. Нечего рассказывать, да и незачем. Глава 1. Пауки на Банковой. Двум паукам критически трудно ужиться в одной банке, а тем более в сессионном зале Верховной Рады Украины, название которой обычные киевляне сокращали до аббревиатуры ВРУ, так и проще, и понятней. Один из пауков был матерым, начинал еще в лихих 90-х, имел большой опыт хищника. Другой, молодым крестовиком, с ярко выраженной свастикой на брюшке. Он щелкал кривыми жвалами и тянул лапу в нацистском приветствии. Рвал на куски тех, кто мешал ему пробиться и присосаться к кормушке. Пауки сначала опутывают своих жертв тенетами человеконенавистнической и откровенно фашистской идеологии. Затем убивают ядом оголтелой русофобии, приправленной чувством собственной национальной неполноценности. Она осталась в генетической памяти бандеровцев со времен служения гитлеровскому Третьему рейху. И только после этого паук высасывает все соки. Б. Роли жертвы, как всегда, выступал украинский народ, который больше страдал не от имперского гнета, а от предательства своей же политической верхушки. Так было и при Панской Польше, и во времена Екатерины Великой, которая попросту купила казацкую старшину возможностью сравняться с русской знатью. Это случилось в 1785 году грамотой про вольность дворянства за высочайшей подписью императрицы. Так случилось и сейчас, когда украинскую псевдоэлиту скупили на корню заокеанские друзья с широкими голливудскими улыбками, и пауки стали с новой силой пить кровь из своих беззащитных жертв. Насекомых и пауков изучают под микроскопом, а этих, двуногих арахнидов, лучше изучать через оптический прицел снайперской винтовки. Главарь правого сектора ехал по центру Киева, утопая в комфорте бронированного чрева представительского Мерседеса. Броский итальянский костюм с иголочки. Б. В прямом смысле, ведь был сшит на заказ. Элегантный галстук, золотой ролликс на запястье. Жизнь, как говорится, удалась. Цена за роскошь и власть, жизни тех, кто погиб на Евромайдане, и тех, кто продолжает умирать по всей Украине. Цена за Европу лично для него и кучки желто-блакитных нацистов, крах экономики и промышленности страны. Хо, прикрываясь интересами украинского народа, устроители кровавого переворота на Евромайдане, о народе впоследствии и не думали. Революция превратилась в бандитский беспредел с нацистской символикой. В центре Киева, стрельба, европейская столица все больше погрязает в преступности, милиция фактически уничтожена. ХОК тоже защитит обычных жителей Киева, которые со страхом следили из окон квартир за марширующими по их улицам отмороженными бандеровцами с факелами в руках. А главарям кровавого Майдана было наплевать на украинцев. Их манили деньги и власть, то, ради чего и был затеян этот фарс с народным вече. Ведь все уже было решено кулуарно, а недалеким карпатчанам и юным бунтарям дали возможность прикоснуться к революции. Вот потому-то и отошел от преступной коалиции устроителей переворота старый и более умудренный жизненным опытом паук, уполз бы свою паутину. Олег Тегнибок, несомненный враг, но и врага можно уважать. Он вовремя отмежевался от псевдореволюционного угара, сумел сохранить верность собственным словам, хотя и за все сказанное его следовало бы повесить. Враг остается врагом, как сказал сэр Уинстон Черчилль. Кто в 25 лет не был либералом, у того нет сердца. У того же, кто в 40 лет не стал консерватором, у того нет мозгов. Ерош мозги имел и с самого начала рассчитывал после Майдана сменить камуфляж на деловой костюм. Что, собственно, и произошло. Теперь можно наслаждаться жизнью. Лимузин с сине-желтым флажком на капоте свернул с Крещатика на Майдан Незалежности. Лидер партии «Правый сектор» искоса глянул в окно, и лицо исказило гримаса. Нечто среднее между брезгливостью и оскалом. Там толпились молодчики в масках с лозунгами «Геть! Ганьба!». Один это были бойцы украинской революции, радикалы из «Правого сектора». Когда-то они стояли на Майдане вместе. Вместе громили «Беркут» и внутренние войска на Банковое и на Грушевского. Кошмарили не только Киев, но и Днепропетровск, Запорожье. Пытались устраивать кровавые акции даже в Донецке, Харькове и Луганске. А в Западной и Центральной Украине и вообще были непререкаемыми авторитетами. Хоть те времена давно прошли, нужно было строить новую жизнь. Нет, не для всего народа Украины, он, в большинстве своем, так и оставался в стойле. Новую жизнь дорвавшиеся до власти революционеры строили исключительно для себя. Хе просто свобода, всевластие и вседозволенность, ставшие нормой для новой элиты проходимцев и палачей собственного многострадального народа. Это результаты евроинтеграции и вхождения в вольную экономическую зону и демократии с независимостью. Именно эти герои революции превратили Украину в подляшье, под властью Польши. А еще кричали, что их, украинцев, оскорбляет название «Малороссия». Лучше уж «Малороссия», чем «Подляшье». Черный лимузин с сине-желтым и черно-красным флажками поехал своей дорогой, а стоявшие на Майдане так и не узнали, кто скрывался за тонированными стеклами авто. Сегодня в Верховной Раде Украины принимали очень важный законопроект. Переименование площади Короленко в Ровно, областном центре Западной Украины, в площадь Александра Музычка. Почему это, в общем-то, обыденное для нынешних украинских реалий событие не было рассмотрено на областной раде, вполне понятно. Хотели придать этому масштабное политическое значение, а заодно позлить мятежный юго-восток страны, русский Крым, да и остальную Россию тоже. Присутствовавший на голосовании министр МВД Украины играл желваками, но молчал. Все косился в сторону коммунистов, которые традиционно проголосовали против, единственные, все остальные, либо за, либо воздержались. Но, все же не обошлось без эксцессов. В заключительной речи Ерош объявил погибшего Александра Музычка национальным героем Украины. Глава силового ведомства был с этим не согласен, что и высказал с трибуны. В итоге завязалась драка, эдакий между собойчик новой интеллектуальной элиты Украины. Прямо-таки филиал Евромайдана. В ход пошли не только кулаки и ноги, но и стулья. Грохнул выстрел. Потом еще один. Причем стреляла знаменитая орлица революции, которая прославилась своими ультрарадикальными заявлениями по поводу чистоты украинского языка. При этом современные шовинистические заявления и откровенная русофобия не помешали орлице украинского национализма в бытность свою студенткой Львовского государственного университета возглавлять кружок общего языкознания и марксистско-ленинской эстетики, пропагандировать русский язык иностранцам, а также иметь партбилет КПСС. «Эн коли-нибудь альёнею, бо якщо ти станеш альёнею, дитиночка, то треба пакувати валзи виждджати до Москов, чи можна уявити, щоб Степана Бандеру в дома звали. Степа, йди сти борщ, тому не ововчуйте, не оведмежуйте укранскмена 2». И теперь орлица украинского национализма, стоя за трибуной в Верховной Раде Украины, палила из компактного травматического пистолета в сторону представителей Коммунистической партии Украины. Народные депутаты, которых выбирал неизвестно кто, вразрез со всеми нормами государственности и права, тем не менее имели весьма широкие права, которые установили для себя сами. Если кратко, то это вседозволенность и закон силы, который главенствует над здравым смыслом и нормами элементарной государственной законности. Начинали с масок шоу в Верховной Раде, а теперь продолжали голосование короткостволом. Так же, как и Верховную Раду, трясло и весь остальной Киев. Даже днем жители столицы Украины не чувствовали себя в безопасности. И так далекое от благополучия в мирное время, сейчас Троищина стала настоящим рассадником бандитизма. На окраинах города постоянно возникали перестрелки. Правый сектор и самооборона Майдана устраивали кровавые побоища на Крещатике и сваливали все на провокации пророссийских сил. Ага, русские, в центре украинского национализма, граничащего с фашизмом. Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости на основании референдумов, прямого волеизъявления народа. Бесславянске и Краматорске до сих пор шли бои между народным ополчением Донбасса и силовыми подразделениями Украины, возглавляемыми правым сектором. Гораздо более серьезными последствиями для Киева стала национализация тяжелой промышленности. Металлургические и машиностроительные гиганты, угольные и соляные шахты, электростанции составляли основу благосостояния Украины, что бы ни говорили столичные диванные аналитики о дотационности и депрессивности Донбасса. Да ради бога, Донецкая и Луганская области заявили о своем суверенитете и отказе перечислять налоги в Киев. И для столицы украинского недогосударства настали действительно черные времена. В самом Киеве заводы так работали еле-еле, ведь многие предприятия были ориентированы на промышленное сотрудничество с Россией. Сразу же начались повальные увольнения офисного планктона, взлетели и так немаленькие цены в магазинах. Киевляне буквально атаковали столичные банки, снимая с депозитов всю наличность. Бензин, который ввозили из России через мятежный Юго-Восток, дорожал со скоростью гоночного болида Формулы-1. Началось такое веселье, что впору бы уже вводить карточки на хлеб. И это при том, что внешний Киев продолжал сохранить столичный лоск. Все также по древней брусчатке катили роскошные лимузины и безумно дорогие спорткары. В ресторанах вальяжные мужчины отдыхали в обществе красавиц из эскорта. В ночных клубах устраивались грандиозные вечеринки. Но за всем этим хрупким великолепием чувствовался страх. Киев и вся оставшаяся Украина замерли в состоянии зыбкого равновесия на краю пропасти, куда привели их оголтелый национализм и стремление неонацистов к дерусификации страны. Когда устраивали Евромайдан, казалось, устрой террор, запугай покорный, заранее на все согласный народ, и можно творить все, что хочешь, под лозунгами народной революции, европейского выбора Украины, борьбы с коррумпированной властью Киева. Не вышло. Националисты в очередной раз обосрались. Сначала выпустили желто-блакитного джинна со свастикой, а потом сами же не смогли его контролировать. Призрак бродит по Карпатам, Сашка Белый с автоматом. Бандеровский отморозок Александр Музычка получил свое, пуля нашла героя. А последствия Евромайдана для украинского общества были просто катастрофическими. Вместо распропагандированного евродемократами национального преднесения 3 началось стремительное обнищание страны. Золотой запас вывезен в США. Гривна постоянно падала в цене, тяжелая промышленность потеряла традиционные рынки сбыта в России, Запад сулил золотые горы, но обещанные кредиты выдавать не торопился. Хе говоря уж о масштабных капиталовложениях в нестабильную экономику недоевропейского квазигосударства, це вышеперечисленное отнюдь не способствовало стабильности в обществе. К тому же после мирного Евромайдана расплодилось огромное количество вооруженного сброда. Кто-то из бандитов прикрывался националистическими лозунгами и грабил местное население. Кто-то был честнее и просто грабил, без всяких лозунгов. При этом преступники были вооружены не обрезами и копанами ТТ, а современными автоматами Калашникова. А у некоторых, особо отмороженных, были и пулеметы, и гранаты. Самое актуальное, хоть и мрачная шутка, бандиты прикрываются имиджем правого сектора. Такое впечатление, что это тавтология. В таких условиях призывы милиции о добровольной сдаче незарегистрированного оружия выглядели уже не просто смешно, а откровенно убого. Хы, кто будет сдавать лишний ствол, когда в стране творится бандитский беспредел, приправленный националистическими и откровенно фашистскими лозунгами? Да и сама милиция была на грани распада. И это в сложившейся ситуации было вполне логично. Тянешь лямку, Получаешь люлей от начальства, рискуешь здоровьем и жизнью, а в конце концов тебя же предает собственное государство и отдает на расправу обезумевшей толпе отмороженных фашистов. Да нахрен это нужно? Вот и стали правоохранители массово писать рапорты на увольнение. А какой реакции ожидали исполняющие обязанности власти после того, как разогнали и поставили на колени Беркут? Он же, в том числе, и вас, идиоты, защищал. А теперь, когда начнется следующий Майдан, а он начнется после такой гуманитарной политики, защищать ВРУ, Верховную Раду Украины, будет уже некому. Разве что наемников позвать или солдат НАТО, как при Гетмане Скоропадском в 1918 году. История повторяется. Хабанкетти по поводу взятия Киева в своем выступлении Гитлер сказал: «Русским уготована страшная участь. Мы низведем их до уровня безропотной дешевой рабочей силы. Тех, кто будет сопротивляться, мы уничтожим физически. Часть русских, украинцев, белорусов мы выселим в далекие восточные области, а то и на другие континенты, в Африку или Южную Америку. Мы всех славян обучим только языку жестов. Никаких прививок, никакой гигиены, только водка и табак. Хаикс мозги перестанут работать. Россия будет принадлежать арийцам». Похоже, что низкорослый и субтильный премьер-министр, который когда-то обещал украинцам боеспособную армию, продуктивное село и мощную национальную экономику, всерьез взялся воплощать идеи своего бесноватого духовного наставника, хищидя заодно и украинцев. Что ждало Украину теперь? Будущее вырисовывалось в кровавом тумане. Глава 2. Трагедия в Новых Петрівцях. Б. Воинской части внутренних войск Украины 3027 в селе Новые Петрівці приводили к присяге новобранцев. Вообще-то, 2013 год в вооруженных силах незалежный должен был стать последним, когда должны были служить по призыву, бо внутренние войска новобранцев рассчитывали призывать еще года два, а потом полностью перейти на контрактную армию. Хо после кровавого Евромайдана вообще объявили мобилизацию под предлогом отражения русской агрессии и ура патриотической истерии. Пока одни массово записывались добровольцами, другие жгли повестки и приписные свидетельства. Б. Самом деле, за кого воевать? За олигархов? Или за их сынков, мальчиков-мажоров, которые легко сбивают обычных граждан, а потом откупаются за деньги родителей? Да и в самом деле, зачем России вводить войска на территорию незалежной, если промышленные активы страны и так, де-факто, принадлежат русским компаниям? Россия отобрала у Украины территорию Крыма, а вы, сведомые, не задумывались, что на этой территории проживает более миллиона людей, которые не хотят, чтобы Киев навязывал свои порядки и проводил политику дерусификации. При этом население Крыма, а уж, тем более, города-героя Севастополя составляют в большинстве своем отставные или действующие военные. Офицеры ведь хорошо знают, что такое долг, приказ, присяга. Их дешевыми лозунгами о незалежности и мове не купишь. Крымчане сами захотели жить по-новому. Хо, конечно, для киевских властей, которые временно исполняли обязанности, потеря мятежного полуострова стала хорошей пощечиной, ляпасом по-украински. Как бы то ни было, но очередной призыв пришел в казармы внутренних войск. Карантин, курс молодого бойца, и вот на тщательно выметенном плацу при параде, с автоматами, с красной развернутой папкой бойцы произносят торжественные слова. Теперь они – настоящие воины. Старослужащие в строю посмеиваются. Конечно, салабоны еще, но орлы. Сегодня у салажат праздник, и деды выглядят добродушными, пока не переводит взгляд на правый фланг. Там, по своему обыкновению, в масках выстроились национальные гвардейцы. Как говорится, какая нация, такая и гвардия. Поспешное узаконивание полубандитских формирований явилось следствием неуклюжей политики Киева разрешить вопрос законности стихийных вооруженных банд, возникших зимой 2013-14 года на Майдане. Хоробкие призывы, исполняющие обязанности власти сложить оружие, фашисты правого сектора ответили категорично: «Не вы нам оружие давали, не вам его и забирать». Что оставалось делать горе властям, которые своими же руками распустили Беркут и фактически предали армию в Крыму, оставив украинские подразделения без четких и ясных приказов? Якосьвана парабыца. Парабылы. Пришлось принимать компромиссные меры, и раздутая истерия по поводу русской агрессии пришлась Киеву как нельзя кстати. Наспех приняли закон на Нацгвардии Украины, и это при том, что переходное правительство вообще не имеет права принимать законы, а только следит за исполнением уже принятых и поддерживает управляемость и стабильность в стране в угрожаемый период, и отдали гвардейцам бывшие казармы и тренировочные лагеря преданного ими же Беркута. И теперь офицеры-инструкторы внутренних войск Украины тренировали и обучали воинскому делу тех, кто жег их бойцов коктейлями Молотова и избивал битами, калечил арматурными прутьями и цепями. Вот такой страшный сюрреализм украинских политических реалий. Вот на мятежном полуострове местная самооборона разошлась по домам, как только Крым стал русским. Сразу стало понятно, что здесь служилый люд встал на защиту родной земли и своих семей, а не как в Киеве, ради дерусификации Украины и раздутых политических амбиций. Потому и творится сейчас там велотекущий бандитский беспредел. Б. Воинской части 3027 раньше был расквартирован Киевский полк милиции общественного порядка «Беркут». Сейчас здесь проходили службу солдаты внутренних войск Украины. И здесь же располагался тренировочный лагерь Национальной гвардии. Солдаты, контрактники и срочники занимались по своей программе. Гвардейцы – по своей, несмотря на то, что их обучали фактически одни и те же инструкторы. Солдаты жили в казармах и досах, ломах офицерского состава, а нацгвардия размещалась в больших брезентовых палатках. Питались все в одной столовой, но друг от друга держались осторонь, в стороне. Главной проблемой сразу же стала дисциплина. В то время как в казармах она наводилась традиционно, тумаками и держалась вполне на уровне устава, гвардейцы признавали главенство военных с большой неохотой. Нередко можно было наблюдать такую картину. Возле палатки, на которую накинута защитного цвета сетка, мокнет дежурный из самообороны. Рядом с ним останавливается молодой офицер. «Товарищ боец, встаньте в строй!» – зычно приказывает он. «Что?» – отвечает боец. «Мне сотник еще не приказал. Я без сотника не пойду». Офицер идет в соседнюю палатку. Возвращается с сотником. «Скажите своему бойцу, пусть встанет в строй». «Епт!» – обращается к бойцу сотник. «Да я тебе!» Боец сходит с места. «Твоего сотника тоже позвать?» – обращается офицер к бойцу, охраняющему соседнюю палатку. «Не, я сам пойду». Четыре. Вот такая гвардия. К тому же майданутые, как и свойственно людям недалеким, всячески пытались демонстрировать свое превосходство перед украинскими солдатами и офицерами. Демонстративно разводили националистическую демагогию в ответ на замечания старших по званию. Требовали от военных приветствовать их лозунгом. «Слава Украине! Героям слава!» Вроде бы мелочь, и ничего предосудительного в патриотическом приветствии не было, но именно так действовали в свое время гитлеровские эсэсовцы, введя в вермахте военное двоевластие и заменив воинское приветствие, два пальца к виску, на нацистское, хайль. Украинские нацисты прилежно перенимали опыт своих идейных учителей. Дисциплина в тренировочном лагере и в расположении Национальной гвардии падала от призыва к призыву. Если первые гвардейцы были, хоть и откровенными нацистами, но все шидейными, то последующие шли, чтобы заработать денег и льготы. Платили в Национальной гвардии больше, чем даже контрактникам в украинской армии. К тому же подъемы в 06:00 и изнуряющая подготовка не способствовали поднятию боевого духа. Революционная романтика быстро выветривалась из буйных желто-блакитных головушек, а что оставалось? Через день на ремень, изнуряющая монотонная работа, наряды, караулы, выматывающая физа, зубрежка различных уставов, наставлений, инструкций. На удивление, служба в армии – это не сплошные стрельбы да маневры, это ежедневное обустройство быта. Стирка, готовка, чистка сортиров, уборка вверенных помещений и закрепленной территории, рытье окопов полного профиля. И нет этому суровому армейскому быту ни конца ни края, а проклятые москали даже и не думают нападать на эрдну Украну. Какое у нас общее спасение от безделья? Правильно, на Руси есть веселье пяти. Украина в этом отношении мало чем отличалась от северного соседа, достаточно вспомнить застольные песни эстрадной исполнительницы Верки Сердючки. После отбоя в одной из палаток нацгвардии продолжали слышаться громкие выкрики, а потом пошли и песни. Дневальный о факте пьянства в расположении части доложил дежурному, а тот позвонил домой командиру. Невысокий кряжистый полковник внутренних войск, выслушав доклад, витиевато выматерился. Жена поняла без слов и принялась готовить бутерброды и переливать чай в походный термос. «Гриша, ты скоро придешь?» «Ой, не знаю, Мария, чует мое сердце, добром это все не кончится». Полковник застегнул пояс с массивной кожаной кобурой Стечкина и накинул ремень сумки с заботливо упакованными женой бутербродами и чаем. Поцеловал свою ненаглядную. я отзвонюсь, как будет время, и подумал, что времени у него как раз может и не оказаться. Тяжело вздохнул. Полковник Онищенко напоминал незабвенного Тараса Бульбу. Природная украинская упертость характера, впитанная в кровь бесшабашность предков-казаков, хитринка и в то же время, болезненное чувство справедливости, уязвить которое было себе дороже. Подчиненные его так и звали за глаза, да еще за его извечную присказку. «Чем я тебя породил, тем я тебя и убью». Внизу уже рассеивал фарами ночную мглу дежурный УАЗик из части, а в казарме тем временем ситуация накалялась. Нацгвардейцы, от которых разило чесноком и дешевой водкой, заявились в казарму, начали будить недавний призыв, требовали деньги на добавить. Тех, кто денег не давал, били тут же ногами, разбивали о них тяжелые армейские табуреты. Деды из числа контрактников внутренних войск и старшего призыва такого беспредела стерпеть не могли. Надо сказать, что как бы сурово деды не относились к своим духам, но перед чужими их в обиду все ж не давали. К тому же градус неадеквата по отношению к молодым бойцам резко уменьшился. Когда в любой момент может прозвучать команда «в ружье», нужно быть уверенным в боевом товарище, а не то «слышите, черти, хорош майданить». Правосики, мать вашу, гребаные, ха хрена вы бойчин кошмарите. Несколько дюжих контрактников вышли вперед, остальные расхватали тяжелые табуреты и намотали на кулаки кожаные ремни с тяжелыми, отточенными бляхами. У особо оторванных солдат в пряжке был залит свинец. В просторном помещении казармы на взлетке, проходе между рядами двухъярусных коек снова, как на Евромайдане, встали друг перед другом две враждебные силы. Тут бы гвардейцам сообразить, что лучше не играть с огнем, и решить дело мировой. Хо, водка горячит кровь и туманит остатки желто-блакитных мозгов. А ну давайте гроши на нужды революции. Идите, на икс. Проспитесь, ублюдки. Акс так, тади получай. В рассеянном свете немногочисленных ламп тускло сверкнул нож. Один из контрактников внутренних войск с коротким вскриком повалился ничком. Бей майданутых. Против жестких, но эффективных приемов рукопашного боя, пьяная ярость. Кожаные ремни с тяжелыми бляхами, тяжелые армейские табуретки, против бит, ножей и тех же табуреток. Ха, верзилу контрактника набрасываются сразу двое с желто-синими повязками на рукавах. Солдат-вивишник, в трусах и в майке, нацгвардейцы, в бронежилетах и высоких шнурованных ботинках с толстыми подошвами. Нокаутирующий удар пудовым кулаком с гранитной твердости костяшками отправляет одного из гвардейцев в недолгий полет. Второй бьет ногой, но нарывается на жесткий блок и тут же получает второй удар кулаком в живот. Бронежилет смягчает последствия, но сам гвардеец слетает с копыт, а над ним уже взметается подхваченный за ножку тяжелый армейский табурет, мгновенная беззвучная вспышка, и свет в глазах меркнет. Здравствуй, санчасть. Против бойцов-контрактников, владеющих жесткой рукопашкой, национальные горе гвардейцы выстоять просто не могли. Хо, нескольким из майданутых удалось все же сбежать. Они подняли своих товарищей в палатках. Те выскакивали полусонные, но сходу врубались в ситуацию. Хватали ножи, саперные лопатки. У некоторых были припрятаны пистолеты и даже гранаты. Обыскивать национальную гвардию солдатам внутренних войск запрещалось. Они же добровольцы. Возле казармы громыхнуло несколько взрывов. Со звоном посыпались выбитые стекла. Закричали раненые, в окна полетели камни, палки. Подходы к палаточному городку, где размещалось без малого 500 бойцов национальной гвардии, спешно перегораживались кроватями, тумбочками, всяким хламом. Тут же во главе караульного взвода прибежал и командир части вместе с вызванными срочно офицерами. Все они были в бронежилетах и с автоматами. У каждого по два боекомплекта и спецсредства. Ружкомната под усиленной охраной. Твою им мать, и тут эти мрази умудрились майдан устроить, выругался полковник, беря в руки громкоговоритель. Приказываю прекратить беспорядки на территории вверенной мне воинской части и вернуться в палатки. В противном случае мы будем вынуждены применить жесткие меры. Слава Украине, Бандерслава, неслось в ответ вместе с камнями. Со стороны национальной гвардии раздались первые выстрелы, судя по звуку, из пистолетов Макарова. Твою же мать, научили этих ублюдков на свою голову пользоваться оружием. Впрочем, сокрушаться было некогда, нужно было управлять боем. Бойцы, приказываю отойти под прикрытием комендантского взвода. Ответственным офицерам, вскрыть ружкомнату, выдать бойцам штатное вооружение, боекомплекты, спецсредства, выполнять, есть. А ну-ка, Подкиньте им газку, ребята. На вооружении комендантского взвода кроме автоматов Калашникова были и спецсредства. В частности, гранатометы РГС-50М. Это было однозарядное оружие, способное стрелять специальными зарядами со слезоточивой, светозвуковой начинкой, травматическими пулями и резиновой картечью. Отдача от выстрела была весьма сильной, но это не смущало бойцов-контрактников. Несколько бойцов было вооружено и ружьями Форт 512 ГО калибра с резиновой травматической картечью. Реактивные гранаты улетели в сторону толпы, разорвавшись облаками аэрозоля эритранта ЦС и ЦН. С той стороны послышались сдавленные выкрики и кашель. Те из горе-гвардейцев, кто рванулся вперед, получили заряды травматической картечи и резиновых пуль. Ха, короткой дистанции выстрелы травматики стали замечательным отрезвляющим средством. Они выбивали алкогольные пары из свидомых черепушек вместе с мозгами. Хе, каждый выстрел бил в цель, но когда воздух насыщен резиновой картечью с остальными сердечниками, избежать поражения практически невозможно. Подхватывая своих раненых и прикрываясь импровизированными щитами, как на Майдане, нацгвардейцы отступили. С их стороны раздавалась беспорядочная стрельба из пистолетов Макарова. Пули с визгом выбивали искры рикошетов, пару ребят зацепило на излете в бронежилет. Ничего, переживем. Вот так их. Б. Ответ со стороны палаток послышался рев бронетранспортера. Несколько боевых машин с боекомплектом оставалось в мехпарке. Национальные гвардейцы накинулись на часовых, избили их, забрав оружие. Один из БТР-70 майданутым все же удалось завести. Теперь боевая машина, ревя дизелем, уверенно шла вперед. Прожектор на башне слепил бойцов. Несколько человек ударили из автоматов, но пули рикошетили от лобовой брони, разбрасывая яркие следы рикошетов. Хе, стрелять, прекратить огонь, все равно в лоб его не взять. Хо, приказ полковника запоздал, случилось страшное. В ответ зарокотал 14,5-миллиметровый пулемет КПВТ в конической башне. Стоящего рядом с полковником бойца внутренних войск просто разорвало пополам. Попадание всего лишь пары кусков свинца весом 64 грамма со скоростью 990 метров в секунду не оставили никаких шансов. Позади уже мертвого тела пули, прошедшие на вылет через грудную и спинную пластины броника и плоть, выбили фонтаны кирпичной крошки. Пидорасы, тля. Полковник побагровел. РПГ мне, живо. Я его сам уделаю. Гранатомет привычно, как в курсантской, а потом и в лейтенантской молодости, лег на плечо. Откинутый мушкой целик, предохранитель выключен. По характерному силуэту бронетранспортера метров с 40 не промахнется даже салага. Реактивная граната ПГ-7 с шипением уходит к цели. Кумулятивная струя, способная прошить более 300 мм гомогенной брони за динамической защитой, теперь уже бронетранспортеру и всем, кто внутри, оставляет так же мало шансов, как и правосеки, погибшему бойцу. Кровь за кровь. Отлетает куда-то в темноту оторванное правое переднее колесо. БТР-80 замирает с задранным стволом. Это окончательно отбивает у гвардейцев всякую охоту воевать. Ринувшиеся вперед бойцы внутренних войск не церемонятся. Выбитые прикладом автомата зубы, сломанные ребра и конечности окончательно делают пьяных ухарей, революционеров покорными. Уважаемые телезрители, мы ведем свой репортаж, находясь у ворот части 3027. Здесь сейчас столпотворение, люди напуганы. Многие в селе слышали автоматные очереди и взрывы. Кто-то из местных даже умудрился выложить в интернет видео с телефона о ночном бое. Повторяю, у людей паника, никто ничего не знает. Наша съемочная группа прибыла первой, еще до военной прокуратуры. Чистит в микрофон молодой парень в желтом жилете с надписью «Пресса» и бейджем на шее. И вот мы видим, что вместе с черными «Волгами» прокуратуры появляются два микроавтобуса с националистами правого сектора. «Володя, снимай». К ним выходит группа офицеров части во главе с полковником. «Что за бардак со стрельбой?» «Полковник, вы ответите по закону». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Только укажите, по какому и почему первыми приехала комиссия, а не скорая помощь. Разговорчики мне. Ми вимага мо видач злочинного командования войского части не для революционного суду». Вмешался представитель правого сектора. «Мы своего командира не отдадим. Пусть делом занимается Киевская военная прокуратура. Ваши революционеры устроили пьянку в расположении части, стали унижать солдат срочной службы, а потом еще и спровоцировали стрельбу. Убито и тяжело ранено несколько наших солдат, украинских солдат, которые совсем недавно приняли присягу на верность народу Украины. Рядом с офицерами, солдаты внутренних войск в полной боевой экипировке и с автоматами на изготовку. Вы должны немедленно поехать с нами в прокуратуру для дачи показаний. Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Я знаю и так, что всех собак повесит на меня и моих подчиненных. А националисты правого сектора и прочие майданутые снова окажутся жертвами милицейского беспредела. Вы уже расформировали «Беркут», предали украинских военных в Крыму своим бездействием и трусостью. Я объявляю вверенную мне часть на осадном положении и требую независимого расследования обстоятельств этой кровавой трагедии под контролем общественности, журналистов и независимых наблюдателей из России. Все, вернувшись в штаб части, полковник внутренних войск упал без сил в кресло в своем кабинете. Заныло сердце, офицер порылся в ящике стола, нашел упаковку таблеток, бросил сразу две штуки на язык, налил воды из стоящего на тумбочке графина. В кабинет заглянул начштаба части. «Построй бойцов на плацу через 15 минут». «Есть», — козырнул офицер. Командир полка обвел взглядом своих ребят. Они стояли хмурые и сосредоточенные в полной броне, придерживая щиты. На боку у каждого — автомат. Ночной бой сплотил всех, теперь в строю не было духов и дедов. На плацу выстроились монолитные коробки. Командир полка посмотрел вверх, на флагштоке ветер трепал сине-желтый флаг несчастной страны, которую все они поклялись защищать, в том числе и от несправедливости. «Товарищи бойцы и командиры, я буду настаивать на объективном расследовании того, что произошло вчера, вернее, уже сегодня ночью. А пока вверенная мне воинская часть 3027 переходит на чрезвычайное положение, как морпехи в Крыму, запасов продовольствия, как раз на такой случай, воды, медикаментов, боеприпасов у нас предостаточно. Не всю тушенку еще разворовали отцы-командиры. Всем нам хватит. Посты и караулы усиливаются, несем службу по-боевому, как во время Майдана, будь он неладен. Всему личному составу получить по два боекомплекта, индивидуальные перевязочные пакеты и промедол. Здесь остаются только добровольцы, кто имеет желание, может уйти, никого осуждать не буду. Но с оставшихся требовать будем все, что положено, и сверх того. Строй не шелохнулся. Ясно, все добровольцы. Тогда слушай мою команду. Равняйсь, смирно. Товарищи бойцы и офицеры, я горжусь, что командую вами. Всему личному составу за ночной бой объявляю благодарность за проявленное мужество и боевую выучку. Служим народу Украины. Полковник собрал офицеров на нараду, совещание. Что со скорой помощью для раненых? Уже госпитализировали. Машины уехали полчаса назад. У тяжелораненых состояние удалось стабилизировать. Поднялся с места начальник медслужбы. Ну слава богу. А с убитыми что? Тела погибших я обложил льдом. Будем ждать комиссию и журналистов. Ясно. Усильте караулы и наряд по КПП. Возможны провокации, особенно со стороны этих правосеков. Уже сделано, коротко ответил зам по боевой подготовке. Мужики, я за семью свою переживаю так же, как и вы, но поймите, мы все понимаем, командир, а о семьях, не беспокойтесь, они под надежной охраной, боевики правого сектора или еще какие-нибудь фашисты их не тронут, есть еще офицеры на Украине, для которых честь, не пустой звук, дай-то бог, иначе, глава З, Донбасс никто не ставил на колени, а ведь Украина пока еще находится в первой десятке стран по выплавке металла, украинские инженеры строили космодром в Бразилии, проект оценивается в более чем 400 миллионов долларов. Для европейской ракеты-носителя в Запорожье создан уникальный двигатель. Реактивные двигатели для легких учебных самолетов Як-130, АИ-222 строятся там же. Реализуется даже, несмотря на разруху Евромайдана, русско-украинский проект транспортного самолета Ан-70, обладающего уникальными взлетно-посадочными характеристиками. Соосные винты двигателей Д-27 образуют высокоскоростную струю воздуха, которая обтекает крыло. При этом скорость потока от винта выше подъемной силы крыла. Получается сам себе экраноплан. При этом выпущенные на 60 градусов закрылки при посадке создают эффект поворота вектора тяги. Отсюда и действительно непревзойденные взлетно-посадочные характеристики. Попытки создать такую силовую установку были и раньше, но только запорожский двигатель Д-27 вместе с винтовентиляторным агрегатом СВ-27, изготовленный в русском городе Ступино, воплотились в металле. И это не фантастика, а реальность. Уникальные винтовентиляторные двигатели Д-27 совместного украино-российского производства делают Ан-70 не просто серьезным конкурентом, а просто монополистом в данном сегменте военных и гражданских авиаперевозок. И тогда европейский транспортник А400М оказывается попросту не нужен. И это одна из причин, по которой Запад хочет оторвать Украину от России. Для этого посеяны зубы дракона в виде межнациональной розни и пропаганда, а то и прямая героизация фашизма под видом европейских ценностей. В 2013-2014 годах флагман ВМС Украины впервые за более чем два десятилетия вышел на боевое патрулирование в отдаленные районы Мирового океана, демонстрируя сине-желтый флаг. Украинские моряки успешно боролись с пиратами в Сардинском заливе, выполняя международную миссию. Но разве эти достижения впечатлят тупое быдло, которое бесчинствовало в центре древней столицы, колыбели нашей общей цивилизации? До Киева дошла она, дивизия Галичина. Развороченный центр города, остовы сожженных автобусов, куча мусора, невообразимые баррикады, изуродовавшие неповторимый архитектурный облик города, сгоревшие здания. И все это, под лозунгами национального и культурного возрождения Украины, при братской поддержке Евросоюза. Так утверждали желто-блакитные фашисты, разрушая столицу и страну. Сволочи. Сладкие иллюзии европейского дурмана, эйфории, обернулись для украинцев горечью потерь. Но это только в книгах и фильмах все события подаются линейно, заранее упорядочено в плане темы и идей. Да и то наиболее значимые произведения литературы или фабрики грез все же пробуждают противоречивые чувства, создают внутренний конфликт. Что же говорить о событиях реальных, в которых с равной степенью непредсказуемости переплелись диаметрально противоположные, а то и вовсе взаимоисключающие события, мысли людей, их поступки и последствия подобных действий. Виталий Мамалага, родом из Горловки, учился в Донецке, а теперь стал заместителем по идейно-воспитательной работе при штабе 2-го полка Национальной гвардии Украины. Не все на Евромайдане были бандеровцами и фашистскими отморозками, и этот факт тоже нужно признать. Но вот только говорил Евромайдан голосами именно тех самых отморозков и откровенных фашистов. Это тоже надо признать. Молодежь, особенно студенты, действительно верили в свободу, европейские ценности, либерализм. Россия для многих из них, выросших уже после развала Советского Союза, представлялась тоталитарной царской Московией, темным государством, где порядок насаждается дубинками милицейского спецназа. Надо сказать, что отчасти так оно и было. Но, вместе с тем, в России существовало одно из главных условий, пусть медленного, но все-таки роста. Условие это – стабильность. Поэтому Россия могла себе позволить техническое переоснащение миллионной армии, оснащенной ядерными ракетами, истребителями-бомбардировщиками, атомными стратегическими подлодками и ракетными крейсерами. Страна пьяных медведей, как ее называли в шутку ли, всерьез развивала космические и атомные технологии, строила космодромы и новые заводы, модернизировала уже имеющиеся производственные мощности. Для тех, кому интересно узнать об этом больше, есть неплохой сайт «Сделано у нас.ру», а украинские студенты пребывали в плену либерализма и надуманных европейских ценностей. Ведь и Европа менялась, и не в лучшую сторону. Однако в 20 лет придерживаешься только одной точки зрения, возводя ее в абсолют и в упор не замечая того, что не укладывается в излишне прямолинейную картину мира. Невдомек им было, что прежде, чем говорить о правах и свободах личности, нужно эту личность воспитать. Опять же, вспомним слова Уинстона Черчилля: кто в 25 лет не был либералом, у того нет сердца. У того же, кто в 40 лет не стал консерватором, у того нет мозгов. Заместителю по идейно-воспитательной работе Виталию Мамалаге до 40 было еще далеко, но кое-какие мозги у него были. За плечами 5 лет биологического факультета Донецкого национального университета и еще 4. Заочного отделения ИСТФАКа. До этого было увлечение псевдоисторическими и откровенно лживыми книгами предателя и изменника Родины, Виктора Суворова. Именно под влиянием этих опусов у Виталия Мамалаги сформировалась ненависть к проклятому совку. Ненависть заставляла упорно отметать любые доводы, не укладывающиеся в куцы и логические умозаключения. На благодатную почву этой ненависти и упали ядовитые зерна радикального украинского национализма. Что ж, как говорили те, против кого боролись наши деды и кому служили бандеровцы. Едем до СИН, каждому свое. В архивах и старинных документах искал Виталий Мамалага ответ на вопрос о месте Украины в мире, изучал те процессы, которые и привели страну к расколу, почти что к гражданской войне. Но и в давние времена не все было так просто и однозначно. Противоречивые мысли терзали молодого либерала, которому Россия до сих пор представлялась тюрьмой народов, лишенной прав и свобод. События на Евромайдане Виталий Мамалага воспринял с радостью и поехал на баррикады, защищать идеалы свободы и либерализма. То, во что верил, не его вина, что более ушлые и хитрые воспользовались этим для того, чтобы пробиться во власть. Вчерашние соратники заговорили о необходимости распуска Евромайдана. Их не то чтобы предали, просто старались не замечать. Так было уже 5 лет назад, во время прошлого, оранжевого Майдана, а теперь и того хуже. Но даже после этого Виталий Мамалага колебался недолго. Был объявлен набор в Национальную гвардию Украины, и молодой историк с 2 высшими образованиями оказался очень кстати в отделе по идейно-воспитательной работе. 3-месячные курсы боевой подготовки, совмещенные с политинформацией, он проходил в учебно-тренировочном лагере под Драгобычем. Инструкторы были из Тризуба имени Степана Бандеры, им помогали и наемники, которые изъяснялись либо на ломаном русском или вообще на английском. А что вы думали? Евроинтеграция. Дисциплины были самые разные. Огневая и тактическая подготовка, рукопашный бой, особенности боя в городе. Особняком шли политические дисциплины. История бандеровского движения, разумеется, в тщательно откорректированном виде, организация информационной войны, особенности идеологической работы с личным составом и местным населением. 3 месяца спустя новоиспеченный инструктор по идейно-воспитательной работе был прикомандирован к 1-й сотне 1-го батальона 2-го полка Национальной гвардии. Теперь молодой офицер Национальной гвардии вернулся в город, где прошла его студенческая юность. И не один, а вместе с несокрушимой, как он полагал, силой. Непокорный Донецк не принял предательство киевских горе властей. Поднялся гордый Донбасс, вольный край шахтеров и металлургов, инженеров и врачей, творческой и технической интеллигенции. Заводы и шахты работали, но в центре города вокруг областной администрации выросли баррикады, а на площади Ленина каждые выходные собирались на митинг тысячи людей. Донецких патриотов обливали грязью продажные желто-блакитные журналисты. Киевские власти объявили их сепаратистами, хотя все эти исполняющие обязанности в марионеточном правительстве и сами пришли к власти в результате государственного мятежа. Но самые демократичные СМИ об этом почему-то умалчивали, а протест не стихал. 6 апреля 2014 года во время многотысячного всенародного митинга Донецкая облгосадминистрация была взята штурмом. Патриоты Донбасса подняли российский триколор, милиция им особо не препятствовала. Бойцы внутренних войск отдали русским патриотам свои щиты и шлемы, прочую амуницию. Первую ночь правоохранители вообще охраняли здание вместе. При этом стороны относились друг к другу натянуто, но с уважением и пониманием, что ни одни, ни другие уступать не собирались. Эта первая ночь была, пожалуй, самой сложной. Все держалось на энтузиазме и стойкости русских патриотов. Подходили добровольцы, люди приносили медикаменты, еду, теплые вещи, предлагали свою помощь. Я умею оказывать медицинскую помощь. Медикаменты, перевязочный материал, инт-пакеты, жгуты у меня с собой, спокойно говорит молодой парень в бронежилете. Советская каска шестиклипка болтается, зацепленная за лямку бронежилета. На боку, противогазная сумка и подсумок быстрого доступа с медикаментами и бинтами. Как говорится, все свое ношу с собой. И таких добровольцев, поверьте, хватало. В первую ночь тревогу объявляли 4 раза. Появилась информация, что в Донецк на 2 самолетах Ан-24 летит украинская Альфа-СБУ. От наблюдателей в городе поступала информация о 3 бронетранспортерах, якобы прорвавшихся на окрестности Донецка. И все же первую ночь русские патриоты Донбасса выстояли. Подтягивались уже не отдельные добровольцы, а целые отряды из районов Донецка, из Мариуполя, Харцизска, Макеевки, Волновахи, Артемовска. А баррикады, между тем, росли, люди подвозили автомобильные покрышки, мешки с песком, колючую проволоку. Всего через 3 дня вокруг Донецкой облгосадминистрации выросло уже 3 периметра обороны. Автомобильные покрышки, мешки с песком, колючая проволока перегородили подходы к зданию. На баррикадах развивались российские триколоры и красные знамена. Позиции охраняли крепкие парни в масках, балаклавах и с дубинками. Под рукой бутылки с коктейлем Молотова. Какие-то шутники повесили на колючую проволоку таблички. Здесь мин, наверное, нет. Мины, все же, наверное, были. Потому как шахтеры сделали подгон босяцкий от братвы, аммонит, детонит, прочие радости. И не только шахтеры помогали, всем миром собрались. В самом властном здании сосредотачивались значительные силы русских патриотов со всей области. И это были не зеленые юнцы, как говорили о них самые правдивые украинские телеканалы. Это были суровые дядьки, которые прошли огонь и воду, они знали, за что стоят.